Глава 19. «Что будем делать с Радахразитом?» — спросила Джон, вернувшись со склада с пригоршнями розовых бусин в руках. «У нас кончаются запасы, а на поставщиков из Гонконга полагаться больше нельзя. В одном из журналов я прочла, что в Германии у одного человека есть радахразиты хорошего качества. Что вы думаете на этот счет?» «Как бы поступил Гревилл?» — спросил я. «Он бы сам поехал в Германию», — с сожалением в голосе сказала Аннет. «Он ни за что не стал бы покупать камни в незнакомом месте, не зная, с кем имеет дело». «Договоритесь, представьтесь», — сказал я, обращаясь к Джун, — «и забронируйте билет на самолет». «Но...» — почти дуэтом вырвалось у них, и они обе замолчали. «Никогда нельзя сказать заранее, будет ли лошадь побеждать, пока не примешь с ней участие в состязаниях», — мягко заметил я. Джун выходит на старт. Джун вспыхнула и убежала. Аннет с сомнением покачала головой. «Я не смогу отличить радахразита от гранита», — сказал я. «А Джун может. Знает цену, знает спрос. И я буду полагаться на эти знания, пока она меня не подведет». «Она слишком молода, чтобы принимать решения», — возразила Аннет. «Когда молод, решения даются проще». «А разве это не так?» — думал я с кривой усмешкой, мысленно повторив свои слова. «В возрасте Джун я был сам полон уверенности. Как бы я тогда поступил, узнав о наличии кокаина в моче лошади? Трудно сказать, назад не вернешься». «Я сказал им, что ухожу и увижу с ними только завтра утром. Дилеммы могут подождать», — решил я. «Вечер принадлежит Кларисе». Спустившись во двор, я увидел, что Брэд читал «Рейсинг Пост», в которой была та же фотография, что и в «Дейли Сенсейшн». Когда я уселся возле него, он показал мне знакомую фотографию, и я кивнул. «Это твоя голова», — сказал он. «Мне кажется, что это было давным-давно», — улыбнулся я. Он подвез меня к дому Гревилла и, войдя вместе со мной, остался ждать внизу, пока я пошел наверх, положил трубку Бейстера в конверт, затем в специально принесенный для этой цели пакет Джиффи и написал на нем адрес Фила Эркхарта. Спустившись к Брэду, я сказал: «В главный офис фирмы Евросекура на Оксфорд-стрит, не очень далеко от гостиницы «Селфридж». Вот адрес». Я протянул ему пакет. «Найдешь?» «Да». Он вновь показался обиженным моим вопросом. «Я звонил им из офиса. Они ждут. Платить не надо, они пришлют счет. Просто возьми квитанцию, хорошо?» «Да». «Потом заедешь в гостиницу «Селфридж» за моей знакомой и привезешь ее сюда. Она тебе позвонит, так что оставь телефон включенным». «Да». «А потом, если хочешь, можешь ехать домой». Мрачно взглянув на меня, он лишь спросил: «Завтра в то же время? Если тебе еще не надоело». Он вдруг совершенно неожиданно расплылся в улыбке, зрелище от которого захватывало дух. «Лучшее время моей жизни», — сказал он и удалился, оставив меня буквально с открытым от изумления ртом. В этом состоянии я прошел в маленькую гостиную и немного прибрался там. Раз Брэду нравилось часами ждать меня, читая самые неожиданные журналы, меня это устраивало. Но я уже не чувствовал себя в непосредственной опасности и при желании мог сам водить машину. Так что в качестве телохранителя-шофера Брэд дорабатывал последние дни. «Он должен это понимать», — думал я. Ему уже несколько раз приходилось чуть ли не навязывать свои услуги. К вечеру этой среды лодыжка тоже чувствовала себя гораздо лучше. Насколько я понимал, в местах перелома на костях всегда нарастала новая ткань, которая соединяла кости, как клей. Через 8-9 дней эта мягкая ткань начинала отвердевать, и с этого момента кость быстро крепла. К этому времени у меня, видно, началась именно эта фаза. Оставив один из костылей в гостиной и опираясь на второй, как на трость, я для равновесия касался пола большим пальцем левой ноги, чтобы не переносить на нее всю тяжесть тела. Я решил, что обезболивающее больше не понадобится. За ужином я буду пить с Кларисой вино. Я вдруг с удивлением услышал, как в дверь кто-то позвонил. Для Кларисы было слишком рано. За такое короткое время Брэд не успел бы отвезти пакет, заехать в Селфридж и привезти ее сюда. Доковыляв до двери, я посмотрел в глазок и с изумлением увидел на пороге Николаса Лоудера. Позади него на дорожке стоял его приятель Ролло Роллуэй и с тоскующим видом оглядывал палисадник. В некоторой растерянности я открыл дверь, и Николас Лоудер тут же сказал: «Как хорошо, что вы дома. А мы тут ужинали в Лондоне, и поскольку осталось свободное время, я подумал, почему бы нам не зайти и не поговорить насчет Джеймстоунза, чем вести переговоры по телефону». «Но я еще не назвал цену», — возразил я. «Ничего, мы можем обсудить и это. Можно войти?» Отступив, я неохотно пропустил их. «Ну что ж», — сказал я, глядя на часы, — «только ненадолго. Ко мне скоро должны прийти». «У нас тоже дела», — заверил он меня. Обернувшись, он махнул своему приятелю: «Заходи, Ролло, у него есть для нас время». Роллуи, с видом человека, которому не нравилось все это мероприятие, поднялся по ступеням и прошел в дом. Повернувшись, я провел их по коридору, нарочито оставив входную дверь открытой, как недвусмысленный намек на то, что им не стоит долго задерживаться. «В комнате беспорядок», — бросил я им через плечо. «У нас побывал грабитель». «У нас?» — переспросил Николас Лоудер. «У нас с Гревилом». «Ах!» — воскликнул он. Он вновь ахнул, увидев застрявший в экране телевизора горшок с хризантемами. Однако Роллуэй смотрел на все весьма равнодушно, словно ему доводилось видеть подобный хаос изо дня в день. При ближайшем рассмотрении Роллуэй выглядел не более привлекательным, чем на расстоянии. Угрюмый, коренастый, крепко сложенный мужчина средних лет, лишенный всякого обаяния. Его дружбу с обаяшкой Лоудером можно было объяснить лишь деловыми взаимоотношениями, подумал я. «Это Томас Роллуэй», — с некоторым опозданием представил его мне Николас Лоудер. «Один из владельцев лошадей. Его очень интересует Джеймстоунс». По виду Роллуэя трудно было сказать, что его вообще что-то интересует. «Я бы предложил вам что-нибудь выпить, но преступник разбил все бутылки». Николас Лоудер рассеянно взглянул на осколки стекла на ковре. Бриллиантов в бутылках не было. Зря только перепортил выпивку. «Не могли бы мы присесть?» — спросил он. «Конечно». Он уселся в кресло Гревилла, а Роллуэй примостился на подлокотнике второго кресла, оставляя мне тем самым лишь жесткий стул. Я присел на краешек, отложив свой костыль и желая, чтобы они поскорее ушли. Я взглянул на Лоудера, высокого, светловолосого, с умными карими глазами. Казалось, он больше уже не злился на меня, как в недалеком прошлом. И я почти почувствовал себя виноватым за то, что втайне от него делал анализ на кокаин, в то время как он вел себя со мной самым естественным образом, впервые с тех пор, как умер Гревилл. Если бы он был таким с самого начала, мне не пришлось бы устраивать все эти проверки. «Итак, сколько вы хотите за Джеймстоунс?» — спросил он. Из документов Саксони Фрэнклин я знал, сколько стоил Джеймстоунс годовалым жеребенком, но это почти не имело отношения к его стоимости 2 года спустя. Он уже однажды был победителем, но особо не блистал. И я назвал цену, в 2 раза превышающую ее начальную стоимость. Николас Лоудер иронично рассмеялся. «Ну, Дерек, половину». «В эту сумму он изначально обошелся Гревиллу», — сказал я. На какое-то мгновение, прищурив глаза, он тут же с невинным видом открыл их. «Так значит, вы все-таки в курсе?» — с улыбкой воскликнул он. «Я обещал Ролло приличную лошадь за разумную цену. Нам хорошо известно, что Джеймс Стоунс не мировой рекордсмен, однако я думаю, он еще будет победителем. Будет справедливо, если мы заплатим за него ту же сумму. Более чем справедливо». «Вполне возможно, что и так», — думал я. «Но Саксони Фрэнклин нуждается в каждом выторгованном центе». «Набавьте еще половину, и он ваш», — сказал я. Вопросительно подняв брови, Николас взглянул на своего друга в ожидании его ответа. «Ролло». Но, похоже, Ролло больше интересовал костыль, который я до этого поставил к стенке, чем предмет нашего разговора. «Джеймс Стоунс этого стоит», — рассудительно заметил Николас Лоудер. «И я вдруг с удивлением подумал, что он заинтересован продать его для меня как можно дороже, чтобы получить себе побольше комиссионных. Надо торговать с противником, налаживать взаимовыгодные контакты», — вспомнил я. «Мне вообще не нужен Джеймс Стоунс ни за какие деньги», — сказал Ролло. И это были его первые слова с тех пор, как он пришел. У него был грубый и удивительно невыразительный голос, совершенно бездушный, — подумалось мне. «Но мы именно за этим и пришли сюда», — возразил Николас Лоудер. «Ты же сам предложил прийти сюда». Томас Роллуи словно как-то рассеянно поднялся, взял оставленный мною костыль и, перевернув его вверх ногами, схватил за тот конец, который обычно находился ближе к полу. Затем, словно эта идея пришла ему в голову в ту же секунду, он, согнув ноги в коленях, с силой взмахнул костылем, как косой, чуть не касаясь пола. Все это было настолько неожиданно, что я не успел среагировать. Ручка костыля обрушилась на мою левую лодыжку, и, не давая мне опомниться, Роллуи кинулся на меня, подобно разъяренному быку, осыпая ударами и сшибая на пол. Меня это скорее ошарашило, чем испугало, а потом я просто разозлился. Все казалось беспричинным, без какого-либо повода, не укладывающимся в рамки здравого смысла. За плечом Роллуи я заметил ошеломленного Николаса Лоудера с вытянутым, ничего не понимающим лицом. Пока я пытался подняться, Томас Роллуи достал из кармана пиджака пистолет довольно внушительных размеров и с глушителем на конце. «Не дергайся», — сказал он, направляя дуло мне в грудь. «Пистолет, Симс». Я начал что-то смутно понимать и пришел в отчаяние. Николас Лоудер завозился в кресле, пытаясь подняться. «Что ты делаешь?» — спросил он высоким от тревоги и нарастающей паники голосом. «Сиди, Ник!» — бросил его дружок. «Не вставай!» Его бездушный голос прозвучал настолько жестоко и сурово, что Николас Лоудер подчинился и сник, не веря тому, что происходило у него на глазах. «Ты же пришел, чтобы договориться о покупке его лошади», — возразил он слабым голосом. «Я пришел, чтобы убить его», — Роллуэй сказал это совершенно бесстрастным голосом, словно не о чем и говорить. Однако это ему было не впервой. Лоудер пребывал в таком же оцепенении, как и я. Роллуэй перевел дуло пистолета на мою лодыжку. Я тут же убрал ее, делая отчаянные попытки встать, и смертоносный ствол вновь оказался направленным мне в сердце. «Не дергайся», — вновь повторил он. Своими холодными глазами он смотрел, как я полусидел, полулежал на полу, опираясь на локоть и не имея никакого оружия под рукой, даже костыля, на который я опирался. Затем, так же неожиданно, как и до этого, он, что есть силы, наступил на мою лодыжку и для пущей уверенности еще и потоптал ее каблуком, словно сигаретный окурок. Но и после этого он не убрал ботинка с моей ноги, надавливая на нее своим немалым весом.